что теневой клон в конце так легко нашел возможность применить смертоносную технику, было результатом мастерской подготовки Икару. Без этой подготовки его техника «Стихия ветра», вращающийся сюрикен всего лишь первого уровня, точно не смогла бы поразить столь опытного противника. Можно сказать, что нынешний результат был всецело заслугой его безупречных расчетов и стратегического мышления. Когда он определил, что противник принадлежит к клану Кагуя, увидел его устрашающий шикацумику и оценил богатый боевой опыт, Икару понял, что для победы есть только два пути. Первый – использовать способности Мангекё Шарингана, чтобы раздавить врага абсолютной силой, не оставляя ему ни единого шанса на сопротивление. Второй – найти возможность применить стихию ветра, вращающийся сюрикен для смертельного удара. Как техника S-ранга, она имела полное право считаться техникой мгновенного убийства. Очевидно, что он выбрал второй вариант и разработал для него целый комплекс тактических мер, не упустив ни единой детали. Хотя в процессе и возникла небольшая неожиданность, он обнаружил возможность захватить Кагую Марина Сука с помощью иллюзии Шарингана, но, к сожалению, в тот момент положение обоих теневых клонов было неудачным, да и сам он не был готов применить свою смертоносную технику. Чтобы не спугнуть противника раньше времени, он мудро сдержался и отказался от этой соблазнительной возможности. Результат с блеском доказал, что его выбор был верным. Вернувшись к основному плану, он успешно завершил все приготовления, в итоге создав идеальную возможность и безупречно нанеся смертельный удар. Икару отвел взгляд от безжизненного тела Кагуи Марина Сука, не обращая внимания на взгляды окружающих, будь то возбужденные, шокированные или испуганные. Он неторопливо, с достоинством направился к месту, где Кагуя Марина Сука обронил его короткий меч. Наклонившись, он подобрал свое оружие. В тот же миг аура Икару полностью изменилась, словно он сбросил маску, обнажив свою истинную сущность. Прежде чем окружающие успели осознать эту перемену, он совершил несколько молниеносных мгновенных перемещений, оказавшись перед ближайшим чунином из скрытого тумана. Чувак, короткий меч безжалостно пронзил нижнюю часть живота противника. Однако тот не умер мгновенно. Икару выпустил рукоять меча, стремительно сложил печати руками и схватил шиноби за горло железной хваткой. В следующий момент из его ладони вырвалась ужасающая всасывающая сила. Огромное количество чакры хлынуло из тела противника, прошло через руки Икару и влилось в его собственное тело, словно река, нашедшая новое русло. Всего за несколько коротких секунд чакра этого чунина скрытого тумана была полностью высосана до последней капли. Икару бесцеремонно отбросил опустошенный труп в сторону и, не теряя ни мгновения, стремительно бросился к другому чунину скрытого тумана. В тот же момент двое джонинов скрытого тумана, находившиеся неподалеку, мгновенно осознали, что задумал Икару. Они немедленно оставили своих противников и вместе ринулись к нему, понимая всю опасность ситуации. Сила, продемонстрированная Икару ранее, была уже достаточно шокирующей. Что же произойдет, если он полностью восстановит свою чакру? Они полагали, что у Икару закончилась чакра, и он пытается быстро ликвидировать их, пока еще способен сражаться. Но действительно ли дело обстояло именно так? На сегодня все. Глава 285. Тактическая ловушка. Нельзя отрицать, что для быстрого устранения Кагуи Марина Сука Икару потратил немало чакры. Значительная часть его сил была исчерпана в ходе этой изнурительной схватки. Однако по мере того, как два его теневых клона один за другим рассеялись, оставшаяся чакра вернулась к истинному телу. Сейчас в его организме все еще циркулировало более 20 тысяч единиц чакры. Возможно, это число казалось недостаточным по сравнению с его полным запасом почти в 60 тысяч единиц, но по сравнению с обычными ниндзя, даже джонинами, этот резерв был поистине огромен. Поэтому у него совсем не было необходимости так спешить с восполнением своей энергии. Так почему же он это делал? Ответ был прост. Он намеренно привлекал внимание тех двух джонинов из скрытого тумана. В данный момент на поле боя положение их чунинов было катастрофическим. Разумеется, до схватки с Кагуей Марина Сука Икару уничтожил 12 такубицу джонинов тумана, уменьшив их общее количество почти вдвое. Но даже после такого урона оставшихся все равно было больше, чем такубицу джонинов с их стороны. Более того, их такубицу джонины тоже понесли существенные потери. Не говоря уже о том, кто был тяжело ранен первым разрядом молнии Куразуки Райги, только от рук Кагуи Марина Сука погибло двое высокоранговых ниндзя. С учетом тех, кто пал, будучи окруженным другими такубицу джонинами тумана. Выживших элитных воинов на их стороне осталось меньше 5 человек, и из этой жалкой горстки троим приходилось сдерживать тех 2 джонинов тумана, не оставляя никаких ресурсов, чтобы помочь чунинам ослабить давление противника. Напротив, скрытый туман, обладая преимуществом в количестве такубицу джонинов, продолжал методично истреблять чунинов Канахи. Всего за несколько минут, пока Икару сражался с Кагуей и Марина Сука, почти треть чунинов деревни Листа уже отправилась в мир иной. Чтобы ситуация не вышла полностью из-под контроля и не повлияла на другие участки сражения джонинов, Икару мог только придумать способ привлечь к себе тех 2 джонинов тумана. Только так можно было освободить такубицу джонинов Канахи, сражавшихся с ними, чтобы те могли уменьшить давление на поле боя чунинов. Хотя эффект мог быть не слишком значительным, но все же это было неизмеримо лучше, чем позволить чунинам сражаться в одиночку против превосходящих сил противника. А те 2 джонина тумана очень удачно подыграли его плану, увидев, как он после тяжелого боя сразу начал захватывать чунинов тумана для восполнения чакры. Они тут же поспешили к нему, как мотыльки на пламя. На этом его цель была достигнута. Теперь нужно как можно быстрее разобраться с этими 2, мысленно отметил Икару, внезапно оставив попытки напасть на чунинов тумана и развернувшись, чтобы встретить приближающихся джонинов. По сравнению с грозным Кагуей и Марина Сука, сила этих 2 была по-настоящему посредственной. Возможно, они слегка превосходили обычных джонинов, но до уровня элиты им было так же далеко, как до звезд. Поэтому Икару без малейших колебаний устремился прямо навстречу опасности. Увидев его решительное приближение, сердца 2 джонинов тумана ёкнули, и они с запоздалым осознанием поняли, что попались в хитроумную ловушку, но отступать было уже поздно. Теперь они могли только стиснуть зубы и принять бой. Видя их реакцию, Икару позволил себе легкую, расслабленную улыбку. Все шло строго по его плану. Без колебаний он молниеносно достал из сумки с инструментами несколько смертоносных кунаев. Затем, когда его шаринган закрутился рубиновым водоворотом, он мгновенно зафиксировал траектории движения обоих противников, сделал точные расчеты и метнул оружие с идеальной точностью. Шух-шух-шух, кунаи рассекли воздух, неся с собой волны убийственного намерения, устремляясь прямо к 2 джонинам тумана. Они только собирались уклониться, как вдруг инстинктивно почувствовали смертельную опасность и поспешно изменили изначальное направление своего движения. Тук-тук-тук, несколько кунаев с глухим звуком вонзились в ствол дерева рядом, заставив 2 джонинов тумана обменяться тревожными взглядами. Ничего удивительного, ведь это было именно то место, куда они инстинктивно собирались отпрыгнуть. Не будь их реакция столь молниеносной, сейчас они оказались бы в крайне неприятном положении. Неподалеку Икару наблюдал эту сцену с легким разочарованием, но не более того. Он предвидел такой результат, все-таки противники были опытными джонинами, и их невозможно было так легко убить простыми кунаями. Даже если бы они не успели вовремя среагировать, в худшем случае это просто поставило бы их в невыгодное положение, но не привело бы к серьезным ранениям или гибели. И все же их маневр лишил его возможности продолжить смертоносную комбо-атаку. Однако это была всего лишь проверка. Раз не получилось застать их врасплох, пора было показать настоящее мастерство. Дзинь-куна и короткий меч столкнулись, высекая яркие искры и издав чистый металлический звон. Обе стороны вложили всю силу в этот удар, и когда клинки начали тереться друг о друга, воздух наполнился резким скрежетом. В этот критический момент второй джонин тумана, выждав удобный момент, атаковал Икару с фланга. Почувствовав нарастающую опасность, Учиха мгновенно прекратил силовое противостояние и, оттолкнувшись ногами от земли с силой сжатой пружины, отпрыгнул назад. Видя отступление противника, джонин тумана, который только что скрестил с ним оружие, хищно улыбнулся и тут же перешел в стремительное наступление, пытаясь не дать Икару передышки и полностью подавить его защиту. Дзинь-дзинь-дзинь, куна и короткий меч непрерывно сталкивались в воздухе, издавая целую симфонию звенящих звуков. Икару сражался один против 2, постоянно отступая, казалось, совершенно не имея возможности для контратаки. Дзинь после очередного мощного столкновения Икару резко увеличил дистанцию, стремительно отступая назад на несколько метров. Видя это, джонин тумана, первым вступивший с ним в бой, без секундного колебания бросился вперед, как голодный волк, преследуя добычу, не давая ему увеличить спасительное расстояние. Издалека это выглядело так, будто двое двигались в странном, смертельно опасном танце. Именно в этот решающий момент Икару внезапно вскинул левую руку и с молниеносной скоростью сложил печати для техники стихии огня, техника великого огненного шара. Затем он широко открыл рот и выпустил компактный огненный шар размером с кулак, который в доли секунды разросся до угрожающих размеров и устремился к преследующему его Джонину тумана. Этим внезапным маневром Икару намеревался застать противника врасплох во время его стремительного наступления. Однако, столкнувшись с этой, казалось бы, неожиданной атакой, Джонин тумана не выказал ни малейшего признака паники или растерянности. Более того, на его лице появилась надменная, почти насмешливая улыбка. Он резко затормозил, оттолкнулся правой ногой от земли с огромной силой и метнулся в сторону с почти нечеловеческой скоростью, идеально уклонившись от смертоносного огненного шара. Одновременно второй Джонин тумана, выбрав идеальный момент в этой боевой шахматной партии, бросился на Икару, намереваясь завершить поединок одним смертельным ударом. Судя по отточенным, почти синхронным движениям этих двоих, они явно предвидели контратаку Икару и были к ней полностью готовы. Действительно, так оно и было. Хотя они раньше не сталкивались с Икару в бою напрямую, они внимательно изучали его схватку с Кагуей и Маринасука и уже составили представление о его излюбленных тактиках и приемах. Поэтому они заранее просчитали его возможную реакцию и подготовили собственную ловушку. Их стратегия была элегантна в своей простоте. Один из них отвлекал Икару, провоцируя его на контратаку, а другой пользовался этим открывшимся окном возможностей для решающего удара. К их несчастью, столкнувшись с этой молниеносной атакой, Икару сохранил ледяное спокойствие. Он резко повернул голову к нападавшему, и его трехтома и шеринган закрутился с такой скоростью, что почти слился в сплошной алый круг. В то же мгновение техника иллюзия шерингана была активирована без единого лишнего движения. Почувствовав внезапный прилив чужеродной чакры, Джонин тумана мысленно выругался. Плохо дело. Инстинктивно отпрыгнул назад и попытался отвести взгляд от гипнотических глаз противника. Однако было уже слишком поздно. В тот краткий миг, когда их взгляды пересеклись, Икару уже успешно наложил свое гендзюцу. Хотя это была мгновенная техника с ограниченной мощью, ее было вполне достаточно, чтобы на критические секунды парализовать волю противника. Эффект не заставил себя ждать. Джонин тумана, отступив на несколько шагов, внезапно застыл на месте, словно превратившись в живую статую. Воспользовавшись драгоценными мгновениями, Икару стремительно извлек из сумки несколько сюрикенов и метнул их с безупречной точностью, целясь в жизненно важные точки беззащитного противника. Очевидно, это был контрплан против контрплана, тонкий ход в многослойной боевой партии. Свист-свист-свист сюрикены, рассекая воздух, преодолели несколько метров расстояния и вот-вот должны были вонзиться в тело неподвижного Джонина. Но в последний момент, словно по волшебству, несколько других сюрикенов прилетели сбоку, сопровождаемые серией звонких «дзинь-дзинь-дзинь». Метательное оружие Икару было полностью нейтрализовано, сбитое в полете с хирургической точностью. Икару мгновенно развернулся в направлении, откуда прилетели спасительные сюрикены. Там он увидел Джонина тумана, только что уклонившегося от его огненной атаки, который одним размытым от скорости движением переместился, чтобы защитить своего товарища от неминуемой гибели. Противники снова оказались в патовой ситуации, и битва вернулась к исходной точке, словно маятник, раскачивающийся между жизнью и смертью. Глава 286. Когда земля обращается небом, ночной ветер тихо шелестел листвой, разнося прохладу по округе. Икару застыл в напряженном противостоянии с двумя джонинами скрытого тумана. Атмосфера постепенно сгущалась, воздух словно застыл, заставляя всех присутствующих ощущать нехватку дыхания. Не сговариваясь, чунины, находившиеся поблизости, один за другим покинули поле боя, инстинктивно чувствуя надвигающуюся бурю. В какой-то миг одинокий лист, кружась в воздухе, на долю секунды закрыл обзор Икару. Этого мгновения хватило. Вжух-вжух-вжух, один из джонинов тумана молниеносно метнул серию кунаев. Часть из них блокировала возможные пути отступления Икару, другие безжалостно целились в его жизненно важные точки. Шеринган в глазах Учихи стремительно завращался, заливая радужку кровавым светом. В долю секунды Икару охватил взглядом траекторию каждого куна и мгновенно распознал, что три из них обернуты взрывными печатями. Без единого колебания он выхватил из набедренной сумки собственные кунаи и метнул их навстречу. Дзинь-дзинь-дзинь, воздух наполнился мелодичным звоном металла, клинки столкнулись в полете, высекая искры, и разлетелись в разные стороны. За этим последовал оглушительный грохот взрывов. Бум-бум-бум, три ярко-алых огненных шара расцвели в ночи, в один миг разогнав тьму и залив все вокруг слепящим светом. Внезапный переход от темноты к яркому свету заставил Икару невольно зажмуриться. «Сейчас!» — раздался приглушенный возглас второго Джонина Тумана, который немедленно активировал заранее подготовленную технику. Стихия земли. Земляное копье, земля под ногами Икару пришла в движение. Бесчисленные острые каменные шипы вырвались на поверхность, извиваясь, словно ядовитые змеи, устремляясь к нему со всех сторон. Почувствовав смертельную опасность, Икару мгновенно отпрыгнул, но количество шипов было поистине огромным, а Джонин Тумана превосходно подготовился к этой атаке. Он не только идеально выбрал момент, когда Икару на мгновение потерял зрительный контакт, но и управлял шипами с невероятной точностью, демонстрируя высочайшую скорость и безупречную координацию. Даже для опытного шиноби такая атака представляла серьезную угрозу. Шейрэрэха, воздух разрезал звук разрываемой плоти. Икару не успел полностью уклониться, и его левую руку задел внезапно появившийся каменный шип. Впрочем, на этом успехи противника закончились. Преодолев мгновенный дискомфорт, Икару вновь широко открыл глаза. Благодаря невероятной проницательности Шарингана, какой бы молниеносной ни была атака этих каменных шипов, они больше не могли даже поцарапать его. В этот момент Икару превратился в настоящего танцора на острие лезвия, каждое его движение, каждый шаг были отточены с математической точностью, позволяя безошибочно скользить между смертоносными каменными остриями. Хотя со стороны это выглядело невероятно опасным, спокойное выражение лица Икару и холодная уверенность во взгляде придавали его движениям необычайную элегантность, словно это был не смертельный бой, а тщательно отрепетированный танец. Вдалеке Джонин Тумана, поддерживающий технику, наблюдал за происходящим со все возрастающим беспокойством. Глубокая морщина пролегла между его бровей. Ему доводилось сражаться с другими джонинами из клана Учиха, и хотя их шаринган был, несомненно, мощным оружием, ни один из них не демонстрировал такого абсолютного контроля над ситуацией, как этот молодой Учиха. Неужели его глаза превосходят даже легендарных ветеранов клана Учиха? Мелькнула в голове Васаби тревожная мысль, заставившая его внутренне содрогнуться. Однако чем больше он размышлял, тем вероятнее казалось такое предположение. Иначе как объяснить тот факт, что он смог убить Кагую Марина Сука? Хотя у Васаби не было особой симпатии к ниндзя из этого полубезумного клана, это не мешало ему признавать их чудовищную боевую мощь. И если такой могущественный шиноби, как Марина Сука, пал от руки этого юноши, значит, Икару обладает поистине исключительными способностями. Вспоминая обрывки информации о предыдущем столкновении, Васаби осознал, что Икару, похоже, всегда безупречно уклонялся от разнообразных тайдзюцу атак Кагуи, терпеливо выжидая момент для сокрушительной контратаки. Ух! Васаби невольно содрогнулся от нехорошего предчувствия. Глядя на Икару, который не проявлял ни малейших признаков истощения чакры, хотя бой длился уже немало времени, Васаби все острее ощущал, что они с напарником, возможно, угодили в искусно расставленную ловушку. Однако сейчас было уже поздно сожалеть о принятом решении. Раз уж они ввязались в этот бой, придется сражаться до конца. С этой решимостью он быстро переглянулся со своим напарником и коротко спросил: «Готов?» «Как раз закончил», — ответил второй Джонин Тумана, завершая последнюю печать сложной техники. Затем он решительно развел руки в стороны и с силой ударил ладонями о землю. В следующий момент мощный поток чакры вырвался из его тела, яростно хлынув в почву, начиная соединяться с древними земляными жилами, скрытыми глубоко под поверхностью. «Ха-ха!» — громко выкрикнул Хайкава Каэде, мысленно активируя технику. Ниндзюцу, небо и земля перевернулись. В то же мгновение невидимая волна энергии, исходящая от его тела, стремительно распространилась вперед, в мгновение ока покрыв область радиусом в несколько десятков метров вокруг Икару. Тут же невидимая сила передалась от земли к телу Учихи, многократно увеличив давление, которое он испытывал. Глухо простонал Икару, ощущая, как его тело вдруг стало неимоверно тяжелым, а движения мучительно медленными. Но это было только начало кошмара. На земле образовалась первая трещина, затем вторая, третья. Вскоре вся поверхность, словно разбитое вдребезги зеркало, покрылась сетью трещин разной ширины и глубины. Икару, преодолевая чудовищное давление, пытался уворачиваться, с нечеловеческими усилиями избегая провалов в образовавшихся разломах. Однако это было лишь прелюдией к настоящему аду. Когда трещины перестали увеличиваться в количестве, они начали стремительно расширяться, пока, достигнув критической точки, земля не обрушилась с оглушительным грохотом. В этот момент все, что находилось на поверхности, растения, насекомые, камни и даже люди, все было безжалостно погребено в бездонной пучине. После того, как все исчезло с поверхности, раздробленная земля под невероятным давлением снова сомкнулась, превратившись в ровную твердую поверхность. Картина произошедшего напоминала буквальный переворот мироздания, когда земля поглощает небо, а затем снова застывает, словно ничего и не было. Зрелище настолько жуткое, что даже опытные шиноби испытывали суеверный страх перед этой техникой. Таков был сокрушительный эффект техники Оранга, стихия земли. Небо и земля перевернулись. Сначала она сковывала движение противника невидимым грузом, затем безжалостно погребала его под тоннами земли и, наконец, добивала жертву, возвращая ландшафт в первоначальное состояние, но уже без всего, что было на поверхности. Глядя на опустевшую, неестественно ровную землю, Вассаби мгновенно переместился к своему напарнику и нетерпеливо спросил: «Ну как, получилось? Хух, хух». Хайкова Каида тяжело дышал, восстанавливая силы. «Должно сработать. Я чувствую, что противник действительно погребен моей техникой». Услышав эти слова, Вассаби с облегчением выдохнул. Как давний напарник, он прекрасно знал разрушительную мощь этой техники. Хотя для ее применения требовалось время на подготовку и она потребляла колоссальное количество чакры, ее эффективность не подлежала сомнению. Как только эта техника полностью активирована, даже если первая волна дробления земли не убивала противника, последующее сдавливание массой почвы неизбежно приводило к удушью или даже полному раздавливанию тела. Что касается возможности противника использовать ниндзюцу для спасения, это было практически невозможно. Ведь как только цель оказывалась погребена, все тело сдавливалось настолько, что любое движение становилось немыслимым. Без возможности сложить печати применение техник становилось невозможным. «Ах да, этот парень, кажется, владеет техникой без сложения печатей». Внезапно Вассаби вспомнил о Расингане и Кару, и его сердце тревожно ёкнуло. Однако вскоре он снова успокоился, логически рассудив ситуацию. Этот Расинган, очевидно, техника без стихийного элемента, а чтобы выбраться из-под толщи земли, требовалось владение именно техникой стихии земли. Вассаби искренне сомневался, что противник владеет еще и беспечатной техникой стихии земли, да еще такой, которая позволила бы ему освободиться из этой смертельной ловушки. Вероятность такого совпадения казалась ничтожно малой, так что беспокоиться было ни о чем. Чувак, однако, едва эта успокаивающая мысль мелькнула в его сознании, воздух разрезал омерзительный звук плоти, пронзаемый острым лезвием, а за ним влажный хрип и хлюпанье крови, хлынувшие из горла его товарища. Вассаби резко обернулся и застыл в ужасе. Прямо позади Хайковы Каида стояла знакомая фигура. Кто это мог быть, если не Икару? Невозможное стало реальностью. Глава 287. Пламя битвы. Действительно, Икару не владел техниками стихии земли, которые можно было бы использовать без складывания печатей, и даже не развил в себе чакру земляной природы. Однако это вовсе не означало, что у него не было других способов спастись из смертельной ловушки. В тот самый момент, когда земля начала поглощать его, он активировал свою глазную технику, небесное владычество, мгновенно войдя в кратковременное состояние абсолютной неуязвимости. В таком состоянии ничто во всем мире шиноби, будь то техника или оружие, не могло причинить ему ни малейшего вреда. Это, разумеется, касалось и мощной техники, примененной Хайковой Каиды. Что, ты спрашиваешь, разве нельзя раскрывать мангекё? Действительно, Икару старался без крайней необходимости не раскрывать свой мангекё шаринган, но это вовсе не значило, что он готов был глупо жертвовать жизнью ради сохранения секрета. Когда его погребло под землей, это был идеальный момент для использования скрытой силы. В такой ситуации, даже если он активировал мангекё шаринган и применил небесное владычество, никто из противников просто не смог бы это заметить. Поэтому он, разумеется, воспользовался своим козырем. Более того, Икару планировал подобный ход с того самого момента, как противник начал готовить свою атаку. Нельзя сказать, что он предвидел именно эту технику, но, учитывая, сколько времени потребовалось противнику на подготовку, несложно было догадаться, что готовится что-то по-настоящему мощное. А такие техники обычно создают немалый шум и хаос. А большой хаос – идеальные условия, чтобы действовать незаметно в общей суматохе. Поэтому ему не было нужды угадывать, какую именно технику применит противник, достаточно было знать, что она вызовет достаточно суматохи для его маневра. Иначе он бы не стал терпеливо ждать, пока противник завершит подготовку своей разрушительной техники. В тот момент Икару действительно сдерживала техника стихия земли. Земляное копье, примененное другим джонином скрытого тумана, но если бы он действительно хотел прервать подготовку техники противника, у него были разнообразные способы сделать это. Будь то техника теневого клонирования или другие ниндзюцу, возможностей было предостаточно. А в крайнем случае он мог бы просто заранее отступить подальше от радиуса действия вражеской техники. Можно сказать, что противнику удалось успешно применить свою технику и захватить Икару в нее только потому, что он сам намеренно позволил этому случиться. И результат полностью доказал, что его стратегический выбор был верным. Благодаря преимуществам небесного владычества, он с удивительной легкостью обошел противника и оказался прямо у него за спиной, а затем одним точным движением меча пронзил его сердце, не оставляя ни единого шанса на спасение. Пыхаха! Струя алой крови вырвалась изо рта Хайковы Каиды. Васаби резко обернулся и, увидев эту леденящую кровь сцену, внутренне содрогнулся. Когда же он заметил Икару, невозмутимо стоящего за спиной умирающего товарища, его сердце наполнилось паникой и отчаянием. «Ты!» Он хотел что-то сказать, но едва открыл рот, как Икару перед его глазами внезапно исчез, а все поле зрения заполнили кроваво-красные, гипнотические глаза Шарингана. Плохо дело, это гендзюцу. Осознав, что по неосторожности попал в искусную иллюзию, Васаби немедленно мобилизовал чакру внутри своего тела, отчаянно пытаясь рассеять наложенное на него гендзюцу. К несчастью для него, было уже слишком поздно. С едва слышным свистом Икару извлек короткий меч из тела Хайковы Каиды, затем сделал почти незаметное движение запястьем, словно небрежно отмахиваясь, и одним плавным движением перерезал горло Васаби. Хайререр, хайререр, хайререр. Мучительное ощущение удушья мгновенно накрыло Васаби. Он сумел вырваться из плена гендзюцу, но лишь для того, чтобы бессильно схватиться за перерезанное горло, издавая серию бессмысленных хрипов и тщетно пытаясь остановить хлещущую кровь. Бум, бум. Один за другим прозвучали глухие звуки падающих тел, сначала Хайкова Каиды, а затем и Васаби рухнули на землю, окрашивая ее своей кровью. Жизненная сила ниндзя намного превосходит силы обычных людей, и даже с такими смертельными ранениями оба опытных воина продержались еще несколько долгих мгновений, прежде чем их глаза остекленели, и они окончательно испустили дух. Глядя на их безжизненные тела, Икару спокойно вытер струйку крови, стекавшую из-под левого глаза, неизбежное последствие использования могущественной техники небесное владычество, и глубоко, с облегчением вздохнул. К этому моменту, не считая троих элитных владельцев легендарных мечей ниндзя, все остальные три джонина скрытого тумана пали от его руки. Шиноби тумана, ставшие свидетелями этой сцены, будь то такубицу джонина или чунины, застыли с выражением неверия и ужаса на лицах, а их боевой дух, прежде такой высокий, заметно пошатнулся. В противоположность им, сражавшиеся на грани отчаяния шиноби Конохи, видя мастерство и силу своего товарища, мгновенно воодушевились. Хотя в целом они все еще находились в невыгодном положении, но теперь в их глазах вновь появилась искра надежды, сменившая недавнее отчаяние. Вжух! Одним отточенным движением стряхнув алую кровь с лезвия меча, Икару неторопливо оглядел окружающих шиноби тумана. Каждый, на кого падал его проницательный взгляд, невольно ощущал гнетущее давление, исходящее от этого смертоносного воина клана Учиха. Однако Икару не спешил атаковать их, а сперва повернулся, чтобы хладнокровно оценить ситуацию на трех других полях боя, где продолжали сражаться джонины. Сначала он проверил положение Учихи Шисуи. В данный момент тот все еще виртуозно маневрировал в бою, словно играя с противником в смертельную игру в кошки-мышки. Муган Риджин Пачи был, без сомнения, грозным противником, а его легендарный взрывающийся меч Хирамы Кари представлял смертельную опасность для любого неосторожного шиноби. Но благодаря мастерскому сочетанию изощренных гендзюцу, мощных ниндзюцу и неуловимой техники телесного мерцания, Учиха Шисуи не давал противнику ни малейшего преимущества. Очевидно, что о нем можно было не беспокоиться, даже против такого сильного врага. Затем взгляд Икару переместился на командира отряда. Его противником был Куразука Райга, сжимающий в руках грозный клык молнии, меч, способный управлять молниями и посылать сокрушительные электрические разряды, устрашающее оружие, способное уничтожить практически любого обычного ниндзя. Но командир отряда, искусно используя техники стихии ветра, которые прекрасно противостояли техникам стихии молнии, в сочетании с мощными, опаляющими техниками стихии огня, уверенно выдерживал натиск врага. Этот бой тоже пока не требовал вмешательства. Лишь положение заместителя командира отряда вызывало серьезную тревогу. Из всех троих его сила и боевые навыки были наименьшими. Хотя обезглавливающий меч в его руках и не давал особых тактических преимуществ в бою, сражаясь против искусного Бивы Джудза, заместитель командира явно испытывал огромные трудности. В этот момент на его израненном теле уже виднелось несколько глубоких, кровоточащих ран. Однако, несмотря на тяжелое положение товарища, Икару не спешил идти ему на помощь. Его стратегическая мысль оставалась неизменной. Если не стабилизировать общую ситуацию на поле боя и не убедиться, что чунины выдержат натиск, то в итоге все равно пострадают бжонины, такие как они. Любая поспешность могла привести к еще большим потерям. Поэтому, прежде чем помогать Учихе Шисуи и остальным элитным бойцам в неравной борьбе с владельцами легендарных мечей ниндзя, ему необходимо было разобраться с частью чунинов и такубицу джонинов скрытого тумана, чтобы существенно ослабить давление на измотанных шиноби Конохи. Только тогда он мог бы со спокойной душой и уверенностью присоединиться к другим критическим точкам сражения. С этой четкой мыслью Икару, не теряя больше драгоценного времени, серией молниеносных, почти неуловимых для глаза движений ворвался в самую гущу вражеских рядов. «А-а!» Пронзительный, полный боли и отчаяния крик вырвался из уст одного из неудачливых чунинов тумана. Но вскоре его предсмертный вопль резко оборвался, словно отрезанный острым лезвием. Икару железной хваткой сжал его горло и безжалостно применил смертоносную технику поглощения чакры. Всего за несколько коротких секунд он высосал всю жизненную энергию противника, оставив лишь пустую оболочку. Затем наступила очередь второго ниндзя. Икару с холодной методичностью повторил тот же беспощадный прием, сначала нанес тяжелейшую рану, лишающую возможности сопротивляться, а затем применил технику поглощения чакры, забирая последние остатки жизненной силы. Так, перемещаясь с ошеломляющей скоростью, словно демон смерти на поле боя, Икару методично убивал одного за другим шиноби тумана, пополнив свой внушительный запас чакры до более чем 40 000 единиц уровня, недоступного даже для большинства опытных джонинов. К этому времени обеспокоенные его смертоносной эффективностью такубицу джонины тумана наконец завершили тактическое окружение, рассчитывая поймать опасного Учиху в ловушку и сокрушить его коллективными усилиями. Однако, оказавшись в кольце элитных противников, Икару ничуть не выказал признаков тревоги или страха. Напротив, он настолько уверенно чувствовал себя, что даже нашел время, чтобы с насмешливым спокойствием пересчитать окруживших его врагов. 1, 2, 3. Начал он неторопливо отсчитывать, словно это была не смертельная битва, а обыденная тренировка. Видя такую вызывающую дерзость и пренебрежение Икару, один из разъяренных такубицу джонинов тумана не выдержал и, выкрикнув яростное в атаку, подал сигнал к нападению. В тот же миг все окружившие шиноби тумана одновременно, как единый организм, бросились на дерзкого Учиху. В одно стремительное мгновение тишина сменилась яростным грохотом ожесточенного сражения. Перед лицом этой массированной, согласованной атаки Икару демонстрировал настоящее мастерство боевых искусств. То виртуозно размахивал сверкающим мечом, рассекая плоть и кости, то применял разрушительные техники, сметающие противников, то использовал коварное гендзюцу Шарингана, ввергая врагов в иллюзорный кошмар. Короче говоря, в этом смертельном танце он задействовал весь свой обширный арсенал, кроме своего козыря, Мангекё. Вскоре появилась первая значимая жертва среди элитных бойцов. Один из самоуверенных такубицу джонинов тумана допустил фатальную ошибку, открывшись на долю секунды. Икару, с присущей ему молниеносной реакцией, мгновенно воспользовался этой возможностью и нанес сокрушительный удар сверкающим рассинганом прямо по незащищенному животу, мгновенно нанеся противнику тяжелейшие, несовместимые с жизнью повреждения. Увидев, как один из их лучших бойцов падает, остальные такубицу Джонины на мгновение замешкались, в их глазах промелькнула тень сомнения и страха. Но профессиональная выучка взяла верх, и они быстро возобновили слаженную атаку на опасного противника. Более того, понимая, что перед ними не обычный шиноби, а настоящий демон войны, их натиск стал еще более яростным и отчаянным, словно загнанные в угол хищники, они атаковали с удвоенной силой. Однако Икару нисколько не дрогнул перед этим усиленным натиском. Благодаря легендарной наблюдательной способности своего шарингана, позволяющей предугадывать движения противников, он с невероятной грацией уклонялся влево и вправо, играючи избегая одной смертоносной атаки за другой, словно участвуя в замысловатом танце. И в этом хаосе непрерывных атак разъяренных такубицу джонинов тумана, пытающихся поразить неуловимую цель, Икару терпеливо и методично выискивал новые возможности для смертельных контратак, готовый в любой момент нанести решающий удар. Глава 288. Разрушая преграды, время утекало неумолимо, секунда за секундой. Не успел Икару оглянуться, как минула целая четверть часа. Из особых джонинов тумана, атаковавших его, четверо были убиты или тяжело ранены, в то время как сам он получил лишь несколько поверхностных ран. Но и эти раны уже были исцелены с помощью усовершенствованной им техники мистической ладони прямо в процессе боя. Факты неоспоримо доказывали, когда сила достигает определенного уровня, тактика численного превосходства теряет эффективность. Возможно, по отдельности эти особые джонины тумана имели свои уникальные сильные стороны и, объединив усилия, могли справиться с обычным джонином без особых проблем. Но против Икару этого было категорически недостаточно. Взять хотя бы навыки Икару. Техника меча, почти достигшая 7-го уровня, или ниндзюцу ранга, не требующие складывания печатей, расинган, или мастерство сложения печати одной рукой, любой из них, окажись он у обычного джонина, разве не был бы козырем в рукаве? И все это теперь сосредоточилось у Икару в дополнение к трехтома и шарингану. Как эти особые джонины тумана могли рассчитывать на победу? Вжиг, снова полоснув мечом по груди одного из особых джонинов тумана, Икару резко отскочил, увеличивая дистанцию. В это время вокруг начал подниматься тонкий туман, который стремительно густел и наливался белизной. Ночная тьма и так ограничивала видимость, а теперь, с этим белым туманом, стало практически невозможно различать окружающие предметы. Икару мгновенно узнал фирменную технику деревни скрытого тумана, стихия воды. Техника скрытого тумана. Во время предыдущей схватки некоторые из особых джонинов уже пытались использовать эту технику, чтобы ограничить его видимость, но он молниеносно определял их позиции и уничтожал их, отчего техника естественным образом рассеивалась. Но сейчас все было иначе. Шаринган Икару быстро вращался, алый взгляд тщательно сканировал окрестности, но он не мог обнаружить местоположение того, кто создал туман. Очевидно, что техника была применена не кем-то из присутствующих особых джонинов тумана. Значит, оставался только один ответ: на помощь пришли другие шиноби тумана. Более того, они умело скрывались в тени и успешно применили технику. Глядя на густой белый туман, окруживший его плотным кольцом, и ощущая пронзительные взгляды, наблюдающие из этой мглы, Икару холодно усмехнулся и поднял руки, собираясь сложить печати. Но в этот момент к нему полетело несколько кунаев, вынуждая прервать складывание печатей. Икару совершил несколько молниеносных перемещений, уклоняясь от смертоносных лезвий. Бум! Внезапно раздался оглушительный взрыв. Оказывается, среди кунаев коварно прятались взрывные печати. Яркая вспышка огня озарила все вокруг, а мощная ударная волна от взрыва мгновенно расчистила большой участок белого тумана. Однако этот густой туман, словно живое существо, быстро сомкнулся, и в мгновение ока снова заполнил образовавшуюся пустоту. Более того, из-за шума, созданного Икару при уклонении от кунаев, особые джонины тумана вновь определили его местоположение. В следующий момент в него полетело целое облако смертоносных кунаев. Икару напряг слух и быстро определил примерное направление, откуда они летели. Но из-за густого тумана он не мог сразу определить, есть ли на этих кунаях взрывные печати, как на предыдущих. Поэтому ему пришлось сначала уклониться. Однако, Как только его ноги коснулись земли, последовала новая волна атаки. Очевидно, среди этих особых джонинов тумана был кто-то, мастерски владеющий техникой бесшумного убийства, способный точно определять его положение в таких условиях по малейшим звукам. Иначе атаки не приходили бы с такой пугающей точностью. Икару примерно догадывался о плане противника. Они хотели непрерывными атаками заставить его метаться из стороны в сторону без передышки, измотать и дезориентировать, а затем, улучив момент, нанести смертельный удар. Надо признать, план был неплох. Как говорится, постоянная оборона неизбежно приведет к поражению. Если он продолжит пассивно уклоняться, рано или поздно допустит брешь в обороне, что даст врагу шанс нанести решающий удар. Но ключевой вопрос – сможет ли противник постоянно держать его под таким давлением? Ответ, очевидно, отрицательный. После того, как он ловко уклонился от двух волн атак подряд, Икару стремительно взмыл на ветку ближайшего большого дерева, одновременно избежав третьей волны атаки. Стоя на массивной ветке, он молниеносно сложил печати и, прежде чем подоспела четвертая волна атаки, применил мощную технику, стихия ветра, великий порыв. Икару глубоко вдохнул и резко выдохнул, сначала создав небольшой вихрь, который затем экспоненциально расширился, мгновенно охватив территорию радиусом в десяток метров. Атаки шиноби тумана, не успев даже приблизиться к нему, были безжалостно подхвачены этим неистовым вихрем и отброшены прочь. Почувствовав некоторые тонкие изменения на периферии бури, Икару холодно усмехнулся, затем перестал обращать на это внимание и направил бурю так, чтобы она стремительно распространилась во всех направлениях. Раньше, даже если бы он довел стихию ветра, великий порыв до идеального уровня, он вряд ли смог бы так точно управлять бурей. Но теперь, когда стихия ветра, лезвие ветра достигло 6-го уровня, его понимание формы и природы чакры ветра стало гораздо глубже. Естественно, теперь он мог делать это без малейших усилий. Это напоминало то, как обычная стихия воды. Водяная стена у других шиноби могла защищать только с одной стороны, в то время как великий Синджута Бирама мог создать защиту вокруг себя со всех сторон одновременно. В конечном счете, все сводилось к уровню мастерства. Когда мощная стихия ветра, великий порыв Икару была выпущена на полную силу, окружающий белый туман был мгновенно разметан, словно ураган, разгоняющий тонкие облака. Хотя в это время несколько шиноби тумана отчаянно выпускали водную чакру, пытаясь поддержать существование густого тумана, их усилия были тщетны. Впрочем, это было неудивительно. Икару, чтобы обеспечить полный успех своей атаки, потратил сразу 2000 единиц чакры. Таким образом, выпущенная им стихия ветра, великий порыв была поистине сравнима с разрушительным стихийным бедствием. В таких условиях, с учетом природной несовместимости стихий, их неспособность поддерживать туман была вполне предсказуема. Через несколько мгновений густой туман окончательно развеялся. Икару окинул взглядом десяток шиноби тумана, рассредоточившихся по земле и веткам деревьев, и на его лице появилась презрительная улыбка. Так вот какова хваленая деревня кровавого тумана. Жалкое зрелище. Не упустил он возможности подразнить противников. Однако эти шиноби тумана, будь то особые джонины или чунины, все были элитными бойцами. Никто из них не поддался на откровенную провокацию, не отреагировал на его презрительную усмешку или насмешливые слова, не бросился опрометчиво в атаку. Икару был немного разочарован отсутствием реакции. Впрочем, лишь немного. Раз не удалось спровоцировать противников на необдуманные действия, придется брать инициативу в свои руки. Приняв это решение, Икару в мгновение ока оказался перед одним из чунинов тумана. Вжух, его короткий меч молниеносно устремился к шее противника. К сожалению, прежде чем он успел завершить смертоносное движение, в его сторону полетело несколько острых сюрикенов. Икару мельком взглянул на них и, почти не прилагая усилий, отступил на полшага, легко уклонившись от атаки. Однако эта вынужденная пауза дала чунину тумана драгоценные секунды, чтобы отреагировать. Он быстро бросил дымовую шашку и стремительно отступил назад. Видя это, Икару не стал преследовать его, а вместо этого, молниеносно применив технику телесного мерцания, атаковал другого чунина. Раньше, когда его окружали, чунинов среди противников не было, а теперь, когда они появились, он не видел ничего предосудительного в том, чтобы выбрать более легкую цель. Возможно, именно для этого джонины тумана и призвали чунинов на поле боя, но Икару было все равно. В конце концов, все они были его целями, и не имело значения, кого атаковать первым, а кого потом. Глава 289. Столкновение клинков незаметно пролетело еще полчаса. Чишаша и Кару выдернул короткий меч из груди особого Джонина Тумана, позволив безжизненному телу рухнуть на землю. Окинув взглядом поле боя, он увидел, что из окруживших его шиноби Тумана осталось лишь несколько человек, а у его ног лежало более десятка трупов. Очевидно, за прошедшие полчаса непрерывного сражения сторона скрытого тумана понесла катастрофические потери. Стряхнув кровь с лезвия, Икару бросил насмешливый взгляд на оставшихся ниндзя и произнес с нескрываемым удовлетворением в голосе: «Похоже, у вас заканчиваются люди». Услышав слова Икару, шиноби тумана изменились в лице, но ничего не возразили, это была горькая правда. Больше десятка человек окружили Икару, и они бились уже больше получаса, но в результате сам Икару не получил даже серьезной царапины, в то время как их ряды понесли сокрушительные потери. Сейчас у них действительно катастрофически не хватало людей, но несмотря ни на что, они не могли позволить Икару уйти. Решив это, они собирались призвать подкрепление для нового штурма. И в этот момент раздался пронзительный свист рассекаемого воздуха. Икару скользнул боковым зрением в сторону и мгновенно отступил на полшага назад. В следующее мгновение огромный меч, размером с дверь, пронесся у самого его лица и вонзился в ствол большого дерева неподалеку. Лезвие вошло в древесину, словно горячий нож в масло, почти без всякого сопротивления, с легкостью рассекая плотный ствол. Об исключительной остроте этого клинка можно было судить с первого взгляда. Не успели присутствующие отреагировать, как перед Икару возник еще один силуэт. Атакующий нанес мощный удар ногой, целясь прямо в голову. Икару среагировал молниеносно, подняв левую руку для блокировки. Бум! Раздался глухой звук столкновения. Икару принял на себя всю силу удара. Мощь противника была настолько велика, что отбросило его на 2-3 метра. Но это было еще не все. Едва Икару восстановил равновесие, атакующий уже бросился вперед с кулаком, нацеленным прямо в его лицо. Икару ловко увернулся, позволив потоку воздуха от удара рассечь щеку, и нанес ответный удар мечом, косо атакуя противника. Однако, несмотря на массивную фигуру, противник продемонстрировал поразительную ловкость, слегка изогнувшись, чтобы избежать лезвия. Затем последовал хлесткий удар ногой, и снова целью была голова Икару. Икару вновь поднял руку для блокировки и тут же контратаковал. В один миг воздух наполнился частыми звуками ударов, и в мгновение ока обе стороны обменялись более десятком молниеносных атак. Бум! Наконец, после того как Икару в очередной раз заблокировал атаку противника, тот временно отступил, сделав несколько стремительных прыжков назад, оказавшись рядом с огромным мечом. Только теперь окружающие шиноби тумана пришли в себя и заговорили в унисон: «Господин Джудза». Да, атакующий был никто иной, как Бива Джудза. Нельзя было не признать, боевой опыт и практические навыки этого человека находились на совершенно ином уровне. Неудивительно, что через несколько месяцев, когда Майта Дай, открыв 8 врат, превратит 7 мечников тумана в троицу выживших, именно этот человек станет одним из тех, кто сумеет уцелеть. Его сила действительно заслуживала глубокого уважения. Хотя они обменялись лишь краткими ударами, Икару сумел разглядеть ключевые особенности его стиля. Даже без обезглавливающего меча противник значительно превосходил уровень обычного джонина, а с добавлением невероятно острого обезглавливающего меча его боевая мощь. Икару бросил мимолетный взгляд на труп заместителя командира, разрубленный пополам, и мысленно отметил: даже выдающиеся бойцы среди джонинов не ровня ему. Да, заместитель командира, который сражался с Бивой Джудза ранее, был уже мертв. Еще тогда Икару чувствовал, что тот не сможет противостоять Биве Джудза, и, как оказалось, это было верно. Удивительно, что он вообще продержался так долго. Икару мысленно вздохнул, отвел взгляд и снова посмотрел на Биву Джудза. Тот совершенно не выказывал ни тени страха и смотрел на него ледяными глазами. Хаем, видя это, Икару, разумеется, не стал церемониться и тут же применил технику иллюзия Шарингана, после чего молниеносно метнул несколько кунаев. Однако Бива Джудза не зря так нагло смотрел ему в глаза, у него была своя тактика. В тот самый момент, когда Икару применил иллюзию, он мощным движением выдернул обезглавливающий меч из ствола дерева. Затем меч в его руке повернулся на 90 градусов и глубоко вонзился в землю, мгновенно став щитом между ними. Широкое лезвие обезглавливающего меча надежно закрыло все жизненно важные точки его тела. Кунай, брошенные Икару, попали в лезвие, оставив лишь звенящий металлический отзвук. Икару не выказал и тени разочарования. Он мощно оттолкнулся от земли и рванулся вперед, словно выпущенный снаряд, в мгновение ока преодолев разделявшее их расстояние. Его короткий меч устремился точно вперед, идеально проходя через полукруглое отверстие у рукояти обезглавливающего меча. За этим стремительным выпадом была открытая грудь Бивы Джудза. Однако опытный мечник среагировал молниеносно. Едва освободившись от влияния иллюзии и увидев эту смертельную угрозу, он мастерски наклонил обезглавливающий меч, уводя короткий меч Икару в пустоту. Более того, сразу после этого он рванулся вперед, вместе с огромным клинком устремляясь к лицу Икару. Вспомнив сокрушительную силу ударов противника во время их недавней схватки, Икару решительно отказался от лобового столкновения. Тем более, что на этот раз противник использовал для удара само лезвие меча, с которым уж точно не стоило сталкиваться напрямую. Икару стремительно оттолкнулся от земли и молниеносно отпрыгнул назад. Бива Джудза, промахнувшись, без малейшего промедления взмахнул своим огромным мечом и продолжил яростное наступление. Ощутив смертоносную ауру, исходящую от клинка, Икару, не колеблясь ни секунды, пригнулся всем телом, чудом избежав смертельной атаки. Воспользовавшись мгновением, его короткий меч молниеносно устремился вперед, выбрав идеальный момент, когда противник уже израсходовал силу предыдущего удара, но еще не успел начать новый. Лезвие целилось прямо в сердце врага. Почувствовав смертельную опасность, Бивадзюдза мгновенно остановился и ловко отклонился в сторону, лишь в последний миг избежав смертельного удара. Только теперь Бивадзюдза полностью сосредоточился, и его взгляд, вновь обращенный на Икару, был наполнен серьезностью и предельной осторожностью. Ранее он, конечно же, видел, как Икару использовал стихию ветра, вращающийся сюрикен для убийства Кагуи и Марина Сука. Видя технику такой впечатляющей мощи, он предполагал, что Икару специализируется на ниндзюцу. Теперь же стало очевидно, что его владение мечом тоже нельзя недооценивать. Хотя они обменялись всего несколькими ударами, этого было достаточно, чтобы правильно оценить уровень противника. Что касается трупов на земле и нанесенных им ран мечом, к сожалению, в глазах Бивы Джудза все эти люди были не более чем букашками и пушечным мясом, их судьбы не могли служить достойным ориентиром для оценки. Только сейчас, лично испытав мастерство Икару, он начал относиться к его владению мечом с настоящей осторожностью. Впрочем, это была лишь осторожность, о страхе речи не шло, когда дело касалось фехтования или владения мечом, мало кого он действительно боялся. Более того, хорошая техника фехтования требует достойного оружия, чтобы проявить свой истинный потенциал. И было очевидно, что короткий меч противника значительно уступал его легендарному обезглавливающему мечу. Именно поэтому он оставался бесстрашен. Глава 290. Смена тактики, умри! Негромко выкрикнул Бивадзюдза, мгновенно оказавшись перед Икару, и взмахнул своим обезглавливающим мечом. Он не стремился специально нацелиться на шею Икару или другие жизненно важные точки, а просто старался, чтобы лезвие его меча хоть как-то коснулось противника. Икару хорошо понимал эту тактику. Учитывая остроту обезглавливающего меча и его огромное лезвие, достаточно было просто задеть противника, неважно куда придется удар, результат будет одинаковым. Поэтому такой размашистый стиль владения мечом, хоть и выглядел менее изящным, чем техника меча Икару, идеально подходил для обезглавливающего меча. И это доставляло Икару немало проблем. Только благодаря Шарингану он мог точно определять углы атаки и силу ударов противника, иначе справиться было бы крайне сложно. Дзинь-дзинь-дзинь, раздались чистые звуки столкновения металла. Икару с коротким мечом постоянно парировал атаки Бивы Джуза, а мощная отдача от ударов вызывала у него сильный дискомфорт. Время шло секунда за секундой, и положение Икару постепенно ухудшалось. Видя это, окружающие шиноби тумана начали проявлять беспокойство. Наконец один из особых джонинов скрытого тумана не выдержал и, тайно сложив печати, применил технику «стихия воды» – водяной хлыст. Поток воды возник из его рук, превратившись в длинный хлыст, который медленно приближался к Икару. Пока он не подобрался близко, скорость его была обычной, но оказавшись рядом с Икару, хлыст стал похож на ядовитую змею, мгновенно метнувшись к цели. Однако, несмотря на высокую скорость, Хлыст все равно не мог опередить реакцию Икару. Заметив атаку водяного хлыста боковым зрением Шарингана, Икару без колебаний отклонился назад, избегая удара обезглавливающего меча Бивы Джуза, и тут же отпрыгнул, увеличивая дистанцию. Одновременно он сложил печати левой рукой и применил технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. Когда огненный шар столкнулся с водяным потоком, раздалось шипение, а затем появилось огромное облако белого пара, мгновенно окутавшее территорию радиусом в десяток метров. Впрочем, это был всего лишь водяной пар, не слишком плотный, поэтому он не мог полностью скрыть обзор, как это происходило ранее, когда Шиноби Тумана совместно применяли стихию воды, технику скрытого тумана. Но и этого было достаточно, Икару требовалась лишь возможность. Воспользовавшись тем, что Бива Джуза не последовал за ним, он быстро сложил печати обеими руками и в мгновение ока применил технику «Теневое клонирование». В один миг из одного человека получилось четверо. Икару и три теневых клона переглянулись, после чего один из них бросился к Шиноби Тумана на периферии, чтобы продолжить ранее запланированную зачистку и не позволить им вмешаться в предстоящий бой. Что касается возможной нехватки чакры, этот вопрос был решен еще когда его окружили. В тот момент среди противников было немало чунинов скрытого тумана, и Икару, конечно, не упустил шанс. В процессе боя он уже применил технику поглощения чакры, полностью восстановив свои запасы. Поэтому сейчас, снова используя теневое клонирование, у каждого из них оставалось около 10 тысяч единиц чакры, вполне достаточно для затяжного боя. Отправив одного клона разобраться с Шиноби Тумана на периферии, Икару вместе с двумя оставшимися теневыми клонами повернулся к Биве Джуза. Увидев, что Икару использует теневых клонов в бою, Бива Джуза не выказал ни презрения, ни насмешки, пример Кагуи и Марина Сука был слишком свеж в памяти. В такой ситуации, если бы он проявил подобное отношение, это было бы равносильно самоубийству. Неужели он собирается использовать ту технику? Взгляд Бивы Джуза скользнул по Икару и двум его теневым клонам, невольно вспоминая стихию ветра, вращающийся сюрикен, которым Икару расправился с Кагуи и Марина Сука. Именно этого Икару и добивался. Пока противник опасается техники, которой он убил Кагую Марина Сука, в предстоящем бою Бива Джуза, хоть и не будет излишне осторожным, но определенно станет сдержаннее. Таким образом, неважно, будет ли Икару искать возможность применить стихию ветра, вращающийся сюрикен или задействует другие средства, так или иначе, ему будет немного легче, и появится больше шансов на победу. И пока он размышлял об этом, знакомое ощущение чужого взгляда снова возникло и не исчезало. Икару слегка нахмурился, но затем расслабился, он уже понял цель наблюдателя. Очевидно, стихия ветра, вращающийся сюрикен, которым он убил Кагую Марина Сука, напугала не только присутствующих Шиноби Тумана, но и врага, скрывающегося в тени. Как только Икару применил теневое клонирование, противник сразу же обратил на это внимание, явно желая разобраться в происходящем. Икару это не беспокоило, не говоря уже о том, что он еще не решил, будет ли снова использовать эту технику. Даже если применит ее, и враг это увидит, ничего страшного не произойдет. Возможно, он даже сможет обмануть противника. Сейчас Икару использовал теневых клонов перед применением стихии ветра. Вращающийся сюрикен только потому, что у него не хватало мастерства, и он не был уверен, что сможет попасть в противника в одиночном бою. Если враг решит, что для этой техники обязательно нужны теневые клоны, это будет весьма забавно. Когда его уровень мастерства вырастет, он сможет преподнести противнику настоящий сюрприз. Если же враг не попадется на уловку, ничего страшного. Для Икару, помимо панели мастерства, самой важной тайной был Мангекё Шаринган. Пока это не раскроется, все остальное не имело значения. Обычная стихия ветра, вращающийся сюрикен, не стоило того, чтобы тщательно ее скрывать. Все эти мысли быстро промелькнули в его голове, и не дожидаясь, пока Бива Джуза атакует, Икару вместе с двумя теневыми клонами бросился в атаку. По сравнению с обычными ниндзя, у него было еще одно преимущество при использовании теневых клонов в бою – возможность максимально эффективно использовать шаринган. В конце концов, избежать иллюзии одного шарингана гораздо проще, чем трех. Кроме того, хотя он и его теневые клоны не могли делиться полем зрения, как позже это делали шесть путей Нагата, их взаимодействие все равно создавало впечатляющую боевую мощь. Единственное, о чем нужно было помнить, необходимость полностью изменить стиль боя и привычки. Раньше в бою с Бивой Бжуза он парировал атаки обезглавливающего меча своим коротким мечом, но теперь так делать больше нельзя. Учитывая силу ударов противника, если теневой клон примет их на себя, он, вероятно, исчезнет после нескольких столкновений. А если только теневые клоны будут избегать прямого контакта, а оригинал продолжит парировать удары, это мгновенно его выдаст. Поэтому, чтобы противник не мог отличить оригинал от теневых клонов, им всем приходилось сражаться в маневренном стиле. К счастью, и оригинал, и теневые клоны могли использовать шаринган. С помощью его мощной наблюдательной способности избегать прямых столкновений было довольно просто. Время шло секунда за секундой. Бой продолжался. Шиноби Тумана на периферии были заняты одним из его теневых клонов. А внутри Биводжуза, оказавшись под натиском Икару и двух теневых клонов, постепенно начал показывать признаки усталости. Глава 291. Разбитый клинок и неминуемая опасность. Бзинь, вновь вскинув свой обезглавливающий меч, чтобы отразить удар Икару, Биводжуза тяжело дышал, жадно хватая ртом воздух. Битва между ними продолжалась уже почти полчаса, и необходимость постоянно быть начеку, опасаясь гендзюцу шарингана, привела к колоссальному истощению его энергии. Неудивительно, что всего за такое короткое время Биводжуза уже начал выбиваться из сил. Икару, разумеется, заметил бедственное положение противника. Сила оппонента действительно впечатляла, но по сравнению с его собственной была все же несколько ниже, даже без использования Мангекё Шарингана. В отличие от Кагуя Марина Сука, унаследовавшего Шикацу Мику, Биводжуза не обладал никакими особыми способностями или врожденными талантами. Его высокая боевая мощь объяснялась двумя факторами. С одной стороны, невероятно острым обезглавливающим мечом в его руках, а с другой, богатым боевым опытом. Против обычного джонина он, возможно, мог бы одержать безоговорочную победу, но против Икару его сил явно не доставало. Поэтому постепенное истощение Бивы было вполне закономерным. Однако, несмотря на очевидное преимущество, Икару не спешил с решающим ударом, предпочитая методично выматывать противника, истощая его выносливость и запасы чакры. В конце концов, давление на Чунина в Канахе значительно снизилось после того, как он ранее безжалостно истребил отряд особых джонинов и чунинов скрытого тумана. Больше не было нужды беспокоиться о возможном крахе операций, можно было не торопясь изматывать противника. К тому же, после трех крупных сражений подряд его мастерство техники меча вновь возросло, все ближе приближаясь к заветному седьмому уровню. Возможно, именно Биводжуза мог предоставить ему последние очки мастерства, необходимые для полного совершенствования этой техники. Это вовсе не было беспочвенной мечтой. Сейчас, включая теневых клонов, у него было четыре сущности, одновременно накапливающих опыт. Пусть в их понимании были совпадающие элементы, но эффективность в любом случае многократно превосходила возможности одного человека. Согласно его расчетам, основанным на предыдущих закономерностях роста мастерства, текущей эффективности должно было вполне хватить. Раз так, он, разумеется, не собирался упускать столь удачную возможность. Время утекало неумолимо, секунда за секундой. Спустя еще примерно 10 минут состояние Биводжуза ухудшилось еще заметнее. Он неоднократно пытался контратаковать и уничтожить Икару или его теневых клонов, но каждый раз тому удавалось избежать опасности благодаря превосходной проницательности шарингана. Видя, что решающий момент почти настал, Икару начал выискивать возможность нанести противнику смертельный удар. Что касается варианта пощадить его, оставив для Майта Дэ, чтобы сохранить ход первоначального сюжета, об этом Икару даже не помышлял. Как он говорил ранее, с того момента, как он переместился в этот мир, так называемый сюжет уже претерпел необратимые изменения. А раз так, не было никакого смысла сдерживать себя, особенно сейчас, когда его сила значительно возросла, не было ни единой причины подавлять свои возможности. Дзинь-дзинь-дзинь, битва продолжалась с прежней интенсивностью. Внезапно, в какой-то момент, Икару заметил удобную возможность и инстинктивно применил иллюзию шарингана. К сожалению, момент был мимолетным, оставив ему слишком мало времени для реакции, поэтому сила этой техники оказалась не слишком велика. Тем не менее, когда Биводжуза попал под ее воздействие, он на мгновение потерял ориентацию, и именно этим кратким мгновением немедленно воспользовались еще два теневых клона Икару.